Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 FM или с помощью бесплатного приложения на вашем айфоне или смартфоне «Радио НВС» или через наш веб-сайт radionvc.com. Традиционно встреча с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Давайте начнем неожиданно наш сегодняшний разговор. Обамакер. Какие-то по этому поводу есть новости? Отмена, я имею в виду отмена Обамакер, потому что мы получили опять извещение от нашей страховой компании. Нас ждет значительный рост цены на премию, на страховку медицинскую. В общем, как-то все это грустно. Ну и, конечно же, законопроект провалился в Сенате в очередной раз. Что-то новое есть по этому поводу? Как ни странно, да. Потому что вроде бы, вот, так сказать, провалился, ничего теперь сделать нельзя. Но оказывается, под слоем воды, не на поверхности, происходили какие-то телодвижения. Я как-то рассказывал довольно давно уже, что сенатор Рэнд Пол, у которого, во-первых, он врач сам по образованию, но не в этом даже главное дело, а в том, что у него совершенно замечательная голова, направленная на как сделать так, чтобы, вот, так сказать, люди жили свободнее, было больше конкуренции, было больше возможностей, и таким образом, так сказать, рынок сам бы, так сказать, механизмы рынка сами бы оказывали влияние на качество и стоимость. Потому что мы все знаем, что когда много компаний, много магазинов на одной улице предлагают схожие товары, они начинают друг с другом конкурировать, привозить лучшие товары и продавать их по самым дешевым ценам. Значит, принцип на самом деле везде, так сказать, одинаковый, и правда, так сказать, большие компании очень любят примазаться, скажем, к правительству, или там, так сказать, к губернатору, или к сенаторам и тому подобное, и получают для себя всякие исключения из этого. Вот, и с этим мы и боремся, называю это коррупционным капитализмом или кумовским капитализмом. Но настоящий капитализм, то есть рыночная экономика, свободный рынок, обычно производит вот результаты, о которых я говорил. Так вот, Рэнд Пол все время приходит в разных областях с идеями о том, как лучше освободить рынок от вот этих вот кумовских, так сказать, и прочее, и нечестных на самом деле отношений, потому что в финале мы же с вами больше платим за то, что, так сказать, у них нет конкуренции, значит, или конкуренция уничтожается. Так вот, значит, поняв, что в Конгрессе, супа или там, так сказать, что чего-то кашу не сваришь. Значит, Трамп вернулся к Рэнду Полу, с которым они уже дважды начинали делать нечто для того, чтобы внести в Конгресс. Потом Трампу, так сказать, начинали руководители Сената и Конгресса рассказывать, что нет, вот если пойти здесь на компромиссы, тут на компромиссы, так сделать, то мы все протащим, проведем. Но в финале выясняется, что когда они идут на слишком, так сказать, большой компромисс с точки зрения сенатора в правую сторону, то есть, так сказать, республиканцы, которые, скажем, умеренно левые, они не хотят за это голосовать, а когда слишком качаются влево и уходят от рынка, то те, кто, так сказать, за рыночную экономику голосовать не хотят. Проблема, на самом деле, республиканской партии, что, просидев 7 лет, так сказать, в постоянном крике о том, что мы отменим, так сказать, похороним и прочее, и переделаем полностью, Obamacare, сделаем из этого что-то другое, они просто об этом говорили, и никто не занимался тем, что действительно готовили, общались, думали и пришли к консенсусу. Тогда было бы легко это провести. А они не верили, что они победят, поэтому, так сказать, они просто волну такую гнали. Так вот, возвращаясь, так сказать, к вашему вопросу, Рэнд Пол работает сейчас с администрацией Трампа на внесении поправок в закон о медобслуживании, мы его называем Obamacare, который президент, вот некоторые вещи президент может делать без Конгресса. Кто такой президент? Это самый главный исполнитель воли Конгресса. Конгресс, так сказать, придумывает правила, они называют это законами, а президент эти правила должен исполнять. Но президент может решать сам, какие правила исполнять первыми, что делать, как бы сам уже все одновременно делать невозможно. Да? Вот, так сказать, он может начать с этого, а это немножко отложить в сторону. Он может вот таким образом это делать. То есть достигать как бы цели, но своими шагами. Так вот, значит, что предлагает, так сказать, Рэнд Пол и с чем администрация вроде бы согласилась. И вроде бы в течение 2 недель мы должны сейчас получить некий так сказать, ответ, или я бы даже сказал, указ президента, или сообщение об этом указе. Потому что Рэнд Пол уже сказал, что он готов, администрация как бы подтвердила, но сейчас, так сказать, последняя инстанция, сам президент будет на него смотреть. Что же они предлагают? Во-первых, разрешить любым желающим создавать большие группы из потребителей медстраховок. Значит, для чего это нужно? Такие группы могут добиваться прекрасных условий от страховых компаний и медучреждений. Значит, уже есть возможность собраться вместе и, так сказать, торговаться с кем-то. Да? Но еще одной проблемой является то, что в каждом штате есть, так сказать, там 4, 5, 2, там 1 иногда сейчас уже, страховые компании, которые в этом штате работают. Потому что, с одной стороны, штат выбирает их, непонятно, так сказать, кстати, на каких основаниях. Думаю, что на основаниях того, кто больше внесет денег в кассу, предвыборную кассу тех, кто их выбирает. Вот. Второе, это, значит, компании иногда не идут на те условия, которые предлагает штат, и начинают там работать, потом складывают руки и говорят, извините, мы не можем. Так вот, значит, для того, чтобы дать возможность этим группам действительно торговаться, им надо дать возможность обращаться не к одному-двум, а к большому количеству страховых компаний и говорить, ребята, деритесь за нас. Да? Тогда, как я уже сказал, начинают предлагать лучшие условия и начинают, так сказать, предлагать лучшие цены. Так вот, этот указ Трампа откроет для таких групп границы всех штатов. То есть, в штате Висконсин может совершенно спокойно и штатом Мэйн взять компанию. А в штате Калифорния, если только Калифорния не поставит большую стену вокруг Калифорнии, чтобы не дать, так сказать, ничему трампистскому, не дай бог, пробраться в Калифорнию. Но если в Бостоне или в Чикаго есть какое-то очень хорошее предложение, и калифорнийцы хотят его принять, то, пожалуйста, так сказать, это будет разрешено вот в соответствии с этим указом президента, о котором мы ждем. Значит, одним из самых главных вопросов, так сказать, или достижений Обамы Кир говорила, что вот, так сказать, до того в Америке, если у тебя было какое-то заболевание, и ты хотел, так сказать, поступить в страховку с этим заболеванием, то тебя не принимали вообще, или требовали с тебя каких-то огромных денег. Так вот, просто для сведения наших дорогих радиослушателей, ни одна американская компания не ставит их ограничений, когда приходит группа людей. И вот приходит группа, и там есть кто-то больной, кто-то здоровый, никаких проблем нету, они всех принимают, по нему получаешь, и в среднем они все равно будут на этом зарабатывать. Так вот, в этих группах могут быть люди с заболеваниями. И эти группы выходят к страховкам и говорят, ребята, да, у нас есть, так сказать, люди молодые, есть люди пожилые, есть люди с заболеваниями, есть люди без заболеваний. Хотите нас получить, хотите на нас зарабатывать. То есть, абсолютно 100% полностью решается вот эта вот самая ситуация, когда, значит, если ты больной, то тебя не принимают, а тут, пожалуйста, будут принимать. Так сказать, вот я бы хотел узнать потом, когда мы закончим по этому поводу разговаривать, что наши слушатели думают. Хорошо это, плохо, так сказать, нужно им это, не нужно и тому подобное. Вот. Еще одну вещь хотел бы сказать, тоже положительную и тоже связанную с нашим здоровьем, Министерством здравоохранения. Сегодня как раз утром Минздрав Америки отменил требование ко всем организациям оплачивать противозачаточные средства для своих сотрудников. Значит, религиозные организации или те организации, которые по своим моральным каким-то убеждениям, но не могут они оплачивать это требование Obamacare, от него теперь освобождены. Почему я говорю, что это хорошо? Значит, я человек, наверное, не религиозный, я скажу так, я агностик, я не знаю, есть Бог, нет Бога, так сказать, тому подобное. Да? Но я считаю, что это аморально, и нельзя заставлять людей с законом поступаться против их совести. Потому что сегодня эта совесть поступает в одном, потом в другом, потом в третьем. И так оно и поехало, так сказать, как в гитлерской Германии. Да? Я не отвечаю, потому что мне приказали, поэтому я сделал. Так вот, Америка всегда была страна свобод. Это не стадо, которое идет, куда их ведет поводы. И американское общество построено на свободе. И я очень рад, что еще одна несвобода, которая была введена Обамакэр, она сегодня отменена. Ну и, так сказать, чтобы закончить этот сегмент, эту часть, я думаю, что то, что предлагает Рэнд Пол, это, ну, практически лучшее из того, что можно придумать в ситуации, когда Конгресс не может решить эту проблему. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть какие-то соображения по этому поводу, как на ваш взгляд, предложение Рэнда Пола, дает оно что-то вам с вашей точки зрения или нет, пожалуйста, можете позвонить. Что касается решения Минздрава отменить обязательную оплату противозачаточных средств, это действительно положительный шаг. Но в то же время, скажем, на уровне нашего штата, наш губернатор, республиканец, беру в кавычки это слово, подписал закон, по которому налогоплательщики будут оплачивать аборты чиновникам, чиновницам. О, как приятно. Да, то есть теперь обязательно будет страховка включать в себя аборты, и, ну, вы же знаете, что налогоплательщики оплачивают все расходы, связанные с людьми, которые работают на правительство. То есть зарплаты, пенсии и да, в том числе медицинские страховки. Так вот, мы теперь будем оплачивать аборты наших чиновниц или государственных служащих. Вот такой шаг сделан в противовес тому, о чем вы говорите. Ну, должен сказать, это я просто, так сказать, просто для интереса для наших радиослушателей. Значит, лет 10 тому назад была выпущена книга, которая называлась, по-моему, «Фанни-экономика» или «Фан-экономика». Я вспомню, я скажу, она у меня на полке стоит, верно, так сказать, уже и первая, и вторая. Два чикагских, почему вспомнил, потому что именно два чикагских профессора молодых провели огромное исследование о том, почему в 70-х годах, значит, в 90-х годах, почему вдруг в Чикаго на некоторое время упало количество преступлений, которые, так сказать, Чикаго известно, так сказать, скажем, убийствами, да, преступлениями и тому подобное. Огромное количество версий проверялось и отметалось. И единственная версия, которая осталась, это то, что за 16 лет до того момента, как начался вот такой спад преступности в Чикаго, были отменены аборты. То бишь, меньше молодых людей, которые... ну, скажем, росли в семьях без отца, за которыми никто не следил, которые, так сказать, пошли по пути, потому что в семьях не было никакой культуры, так сказать, вот, воспитания детей и тому подобное. То есть дети абсолютно беспризорные с нашей точки зрения, они потом, так сказать, достаточно легко переходили в преступную среду, в преступной среде оказывались. И вот, значит, было прослежено и доказано на самом деле именно у вас в Чикаго, господа, что преступность в Чикаго невероятно связана с тем, что девушки, которые не хотят, молодые, рожать, и которые, так сказать, совершенно вне брака, как они говорят, залетели, они бы имели возможность сделать аборт. Это просто для рассказа и раздумий. Окей. 847-400-5200, телефон нашей студии. Если вас волнует тема здравоохранения, медицинских страховок, если есть свои соображения. Скажите, а вы уверены, что этот исполнительный указ будет иметь юридическую силу и, так сказать, все пройдет гладко? Или опять начнутся суды, и 9-й апелляционный округ приостановит действие указа, как это было с регулированием иммиграции? Ну, вы знаете, никто не может предсказывать. Естественно, демократы ведь не занимаются тем, что они пытаются сделать лучше что-то, да? Они занимаются тем, что они пытаются все, что делает администрация Трампа, остановить, оболгать, остановить, очернить там и тому подобное. У них-то такая борьба идет, значит, вот как священная с их точки зрения. Поэтому, конечно, и против этого тоже будут выступать и что-то пытаться делать. Но, как вы знаете, сейчас... Значит, указ Трампа, который они обозвали, так сказать, ban, запрет на въезд мусульманам в Америку, что, конечно, полная ахинея, вот, и был остановлен, сейчас в Верховном суде, во-первых, так сказать, его... И запрещение его остановлено, то есть он может применяться, а во-вторых, сейчас обсуждается последняя вероятность вот этого самого... распоряжение президента, и похоже на то, что очень похоже на то, что, так сказать, президенту разрешат делать то, что он просит, то есть то, что он хочет, обязан, то, что по законам Америки он должен делать. Ведь интересно то, что его пытаются остановить от того, чтобы он выполнял свои обязанности прямые. Вот от чего его пытаются остановить. Ну, думаю, что и здесь тоже будут пытаться. И думаю, опять же, что оно в финале пройдет. К сожалению, вы сказали про демократов. К сожалению, должен признать, что не только заслуга демократов в том, что мы буксуем и не движемся никуда, но, к сожалению, и часть республиканцев, а именно республиканский эстеблишмент, так называемый, пытается сделать все, чтобы не... Вы же помните, что последний законопроект был провален не демократами. У нас было достаточно голосов в Сенате, одних республиканцев, для того, чтобы принять закон и реформировать систему здравоохранения. Но вот с помощью республиканских сенаторов им удалось этот закон провалить. Сергей, я не совсем. Вот я согласен с тем, что эстаблишмент воюет с Трампом на самом деле, а не демократическая партия. Одни открыто, другие закрыто, да. Вот. Но последний вариант закона, я бы очень расстроился, если бы он прошел. Просто очень расстроился. Потому что это был тот же самый Obamacare, те же самые расходы до копейки, а может и больше. Абсолютно наплевательство на бюджет, на обязательно. Это был очень плохой закон. Чистая маскировка. Вот, смотрите, мы все-таки что-то сделали. Вот то, что предлагал Лесли Грахам, было просто катастрофично. И я очень рад, что это остановили. Я понимаю ваше возмущение по этому поводу. Собственно, я слушал и Рэнда Пола, и его мнение по поводу этого закона, и почему он отказался за него голосовать. Наверное, я должен с ним согласиться, но в этом законе был один положительный момент. Один положительный момент. Невзирая на то, что вы сказали, абсолютная правда. Денег колоссальное количество, но единственное, все эти деньги, все эти субсидии, которые сегодня осуществляются на федеральном уровне, они передавались в Штаты. Вот этот, так сказать, такой федералистский подход, но это все равно большое правительство, просто перенесено на другой уровень. Да, это как вы, друзья, не садитесь, а в музыканты не получится у вас. Да, печально. А что касается Калифорнии, вы просто упомянули Калифорнию в своем монологе. Да. Похоже, у вас приняли все-таки закон, и ваш Мумбин подписал этот закон о том, что Калифорния становится с штатом-убежищем. А буквально чуть более 2 лет назад в Калифорнии нелегал застрелил Кейт Стайнли, который был депортирован там 5 раз, 6 раз сидел в тюрьме. И это является гарантией тому, что подобные случаи участятся и будут иметь такие печальные последствия. Вот, но, тем не менее, после принятия вот этого закона, так сказать, подписанного, да, тем не менее, ICE арестовали 500 человек на территории Калифорнии, причем именно конкретно тех городов, которые еще до того Калифорния объявила, сами объявили себя, так сказать, городами-побратимами, городами-убежищами, да. И, тем не менее, так сказать, арестовали, выслали... Так сказать, я не знаю, это, мне кажется, больше размахивание тряпками, так сказать. Зарабатывание дешевых политических поинтов. Что такое? Да. Давайте попробуем принять звонок. Да. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы можете объяснить или привести пример, в какой еще стране, которая причисляется к развитым в мире, нету обязательной медицинской страховки? То есть там... где люди, которые, как вот в Америке, не имеют вообще доступа к врачам. И почему вы против этой страховки? Она есть в Англии, она есть в Германии, она есть во Франции. Только не надо говорить, что там хуже медицина. Потому что медицина там не хуже. Вот первое, что мне, так сказать, резануло слух в вашем вопросе, это то, что в нашей стране нет доступа к врачам. Даже люди, которые не имеют медицинской страховки, имеют доступ к врачам, к госпиталям и так далее. Поэтому вот этот пункт в вашем заявлении абсолютно ложный. И потом, наличие карточки медицинской страховки вовсе не означает доступ к качественной медицине. Вот, а дальше, Леон, пожалуйста. Да, конечно. приехал ко мне, я работаю с художниками, у меня компания, которая представляет художников. Приехал, кстати, вот из Москвы художник, которому стало просто плохо здесь. На вопрос, плохо на уровне, сказать, надо везти в госпиталь. Значит, на вопрос, есть ли у него страховка на поездку, он сказал, что, естественно, нету. Значит, мы взяли, посадили его в автомобиль, поехали вместо 5 минут до ближайшего госпиталя, 25 минут до госпиталя, который принимает людей без страховок и без ничего. Да, там надо было дольше ждать, правильно. Но это стоило нам все, что с ним сделал. Я с ним очень много чего сделал. Я не хочу начинать перечислять. $65. Точка. Какие-то вопросы еще есть? Ну и потом, человек, я не знаю, что, так сказать, смотрит... Он не знает, просто он не в курсе, ему смотрит, кажется, что... цифры какие-то, реальные вещи. Предложение мы обсуждали, кстати, в этой программе. Во что может вылиться вот это предложение, которое сделал Барни Сандерс, Медикер для всех? В какие деньги это выливается? Это выливается потом в социализм просто по всей стране, вот и все. Я понимаю, что есть какое-то такое чарующее словосочетание во всем остальном цивилизованном мире. Ребята, мы сбежали оттуда, из цивилизованного мира. Я сейчас не говорю из тех, которые уехали из Советского Союза. Вы знаете, сколько народу уехало из Англии, из Ирландии, из Шотландии, из Германии, потому что нам не нравилось там. Нам это тем людям, у которых... я бы сказал так, мятежный дух, да, у которых ген этот есть, да, не нравится нам их аппизмент, не нравится нам их впускание 2 миллионов мусульман на территорию Европы и утверждение, мы запустим еще, потому что они бедные. Не нравится нам их подавление свобод с криками «Мы самые свободные, мы будем свободны». Не нравится нам их антисемитизм, который поощряется во Франции и в других местах. Не нравится. Система здравоохранения в Англии ужасна. Человек в финале вопроса сказал, только не говорите мне, что в Англии она плохая. Она плохая, она ужасная. В Канаде половина людей, живущих в больших городах, говорят, что они очень этому рады, а другая половина покупает американские страховки, если что-то, не дай бог, происходит, мчатся в соседние города с ними через границу. Благо, их легко пускают туда. Вот. Я не под них к тому, что не надо ни в коем случае не давать людям там лечиться, пусть умирают. Ну, конечно, нельзя, так сказать, но есть частные фонды для этого, есть другие способы, а не те, которые предлагаются здесь, использованы в Канаде и в Англии. А как насчет того, что люди умирают от голода? Неправда это, не умирают в Америке люди от голода. Я помню, какое-то исследование было, Демократическая партия провела, что 24% детей, живущих в городах Америки, ложатся спать голодные. Они не ложатся спать голодные. Неправда это. Вранье. Американские нищие не являются нищими по стандартам 90% земного шара. Американский человек, который называется у нас бедным, обычно имеет всего один автомобиль на семью и всего 2 телевизора. И живет, не дай бог, в съемной квартире. А попробуйте, пойдите, снимите квартиру с 3 детьми, 2-bedroom. Вас никто не... в Калифорнии, по крайней мере, вам никто не сдаст, потому что по правилам нельзя. Вот. И т.д. Это такая ахинея все это. Полная чушь. Живут здесь люди на порядок лучше, чем в 90% всего остального земного шара. Вот с Европой я не хочу даже сейчас заводиться, потому что заведусь. У меня была близкая родственница, которая рассказывала мне, а у нас в Италии работают в 2 раза, в 3 раза меньше, чем у нас, а живут лучше. И в Греции тоже, да? Вот сейчас мы посмотрели, что происходит в Греции, что в Южной Италии происходит. Денег у них нету. Нету. Точка. Вот. Ну, ладно. Хорошо. Жить как в Европе я не хочу. Совершенно верно. И меня начинает возмущать, когда Америку пытаются сравнивать с Европой. В свое время в Америке произошла революция, отделились от Европы. И она особенная страна. Но вот левакам, похоже, это никак в голову не войдет. Что Америка потому и особенная, потому и достигла таких результатов, что она не имела всего этого социалистического бедлама, который, по сути дела, убивает Европу. Никак они этого понять не могут. Живут хорошо, живут в достатке, даже если не работают, даже если живут на государственное пособие, обеспечены медициной, жильем, пропитанием, скромно, но по мировым меркам довольно высокий уровень. И не могут понять, почему это. Да потому что капитализм был в Америке. Вот почему. Потому что каждый отвечал за себя. На этих принципах была основана эта страна. Ты имел полное право взлететь до самых небес, как и полное право удариться, упасть и удариться о землю. Это твое право, ты отвечаешь за свои поступки. К сожалению, вы пытаетесь все это перевернуть, переиграть. Вам нужно, чтобы государство за вас думало, за вас решало, отвечало, решало ваши проблемы. Нет, милый мой, Америка по-другому строилась. Каждый отвечал за себя. И если у тебя... Вы пытаетесь любить весь мир сделать счастливыми. Нет, сделайте счастливыми ваших детей, вашу семью. И тогда весь, каждый будет поступать так, и вся страна будет счастливая. Вот таким образом. Давайте мы сделаем перерыв, переведем дух, после чего вернемся и продолжим. Прекрасно. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в зефире». И мы говорили о том, что, возможно, будут внесены какие-то изменения в нынешнюю систему медицинских страховок. Ну, а теперь немножко о другом. Тоже все время обсуждается широко этот вопрос, а именно строительство стены безопасности, так я ее назвал. Стены безопасности, тот забор или стена, о которой говорил президент Трамп. И его все время упрекают в том, что это все несбыточно, это никому не надо. Ему противостоят справа, слева некоторые. Слева все, а справа некоторые. Так вот, что происходит в этом смысле, по этому вопросу? Ну, вот, честно говоря, я никак не могу понять, почему идет вот это вот противостояние, потому что, ну, как бы граница всем нужна, а граница делается для того, чтобы разграничить два государства. Граница делается для того, чтобы остановить, ну, скажем, людей или потоки чего-то, что проходят откуда-то к нам без того, чтобы мы хотели, чтобы это к нам попадало. Да? Значит, а семантически, так сказать, и для лучшей визуальности Трамп назвал это «стена», чтобы людей возникло. Так сказать. Даже были там анекдоты, когда там Трамп подходит к стене, плачет, гладит ее и говорит: «Вот класс, построю такую же, пусть мексиканцы плачут». Да? Вот. Так у людей возникли какие-то там ощущения стены, там непроходимость и тому подобное. Эта стена может быть, скажем, быть в какой-то совершенно другой форме. Вот. Поэтому просто мне совершенно непонятно вот это вот массовое сопротивление этого. Ну, ладно, значит. Какие новости по этому поводу происходят? Значит, как раз в четверг, вчера, комиссия Конгресса по делам защиты Отечества, значит, утвердила 10 миллиардов на строительство стены и 5 миллиардов, чтобы улучшить и автоматизировать работу так называемых пропускных пунктов и нанять порядка 5000 дополнительных пограничников и таможенников, значит, и расположить их на границе с Мексикой. Все эти меры, естественно, так сказать, улучшат нашу работу на границе, уменьшат то количество людей, так сказать, и незаконных товаров, которые в основном наркотиков, которые к нам заходят, и остановит утечку оружия, которое происходит от нас туда, потому что картели хотят где-то покупать хорошее оружие, а мы — это самое лучшее место. Значит, попытки штата Калифорния, моего штата, помешать Трампу строить защиту от нелегалов и криминалов, заходящих в страну, значит, с юга, пока не увенчались успехом. Значит, заявление нашего генпрокурора Калифорнии, что он запретит Трампу строить стену на территории штата, вот, смешно, мне кажется, делается для саморекламы. Значит, мол, моська-то сильна, значит, если она лает, да? Вот. Дело в том, что вот как раз охрана границы – это дело не штата и не штатов, а федерального правительства. С одной стороны, а с другой стороны, есть определенная полоса, я не помню, честно, какой ширины, значит, на границе, которая штату не принадлежит. Она принадлежит как раз федералам для охраны. Единственное, что может там попытаться сделать, допустим, генпрокурор, это запретить Трампу там въезжать с целью построительства стены на территорию штата, что, конечно, полная ахинея, и тоже не произойдет. Вот сколько стены построит Трамп, я не знаю, но то, что во время его срока нелегальное пересечение границы упало, значит, сначала до 50, а сейчас вроде бы по, так сказать, данным пока еще точно не опубликованных, до 70%, это реальность. Вот. Может, как говорят левые, это вообще к Трампу отношения не имеют, мол, они сами перестали к ним ходить, да, к нам ходить. Просто мы им разонравились. Раньше нравились, а сейчас разонравились. Ну, вот. Ну, мне все-таки нравится, что имеет это какое-то отношение к Трампу. Вот видите, даже угроза стены, угроза того, что он будет так сказать, проверять, кто на работу устроится. Просто угроза уже в половину, а может, и, так сказать, практически в две трети уменьшила заход нелегальных иммигрантов сюда, и я уверен, уменьшила поток наркотиков сюда. Они, правда, найдут какой-то другой способ, я думаю, значит, сюда завозить наркотики, ну и там можно будет их ловить в конце концов. Вот, так сказать, ситуация на простену на сегодняшний день. 10 миллиардов долларов выделено, строительство началось. Укрепление границы – вещь необходимая. Мало того, ведь Конгресс голосовал за то, чтобы укрепить границы. Был принят закон для строительства вот этой стены, так называемой. Это еще в давние времена, это не при Трампе было. Это еще был принят закон, когда... Рейган подписал закон об амнистии, и одним из составляющих этого закона было укрепление границы. Демократы в тот раз обманули президента, ну, как, впрочем, всегда, это традиционно, обманули президента, то есть амнистия была объявлена, а укрепление границ ни шатка, ни валка, деньги не выделили и, так сказать, все это похерили. После этого еще раз приняли закон о строительстве, об укреплении границы, опять ничего не сделалось. Укреплять границу необходимо. Проблема наркотиков – серьезная проблема. Банды существуют, правда, Трамп объявил, ну, не Трамп, Сэшн, Трамп объявили войну бандитам, вот MS-13 банда такая, которая терроризирует там города целые, с ними стали разбираться. А ведь значительная часть этих банд пополняется как раз из нелегалов, которые сюда приходят, которые не обладают навыками, не владеют языком, не могут найти, так сказать, социально устроиться, и они вливаются в эти банды. То есть эта проблема существует, укреплять границы необходимо. Дальше. По поводу Калифорнии, ну, там уже были попытки судить, по-моему, они сейчас предпринимаются, судить федеральное правительство за то, что они собираются строить стену. Ну да, это опять та же самая идея, так сказать, предписано президенту заниматься охраной границ, а мы попробуем судить, чтобы не дать президенту охранять границу. Ну, это то же самое, что вот с запретом на въезд мусульман. Сейчас придумают какое-нибудь такое, например, что Трамп строит эту стену для того, чтобы не пустить сюда испаноязычных там этих самых, он там, и вообще, так сказать, он пуэрториканцев не любит, поэтому... Ну, то есть, плохо, расист, да, расист. Да, расист. Что касается Пуэрто-Рико, у нас есть тут один совершенно отмороженный конгрессмен пуэрториканского, так сказать, происхождения, Луис Гутьеррес, ну, абсолютно отмороженный. То есть, так вот, он вышел с предложением, что необходимо перевести всех пуэрториканцев на самолетах сюда, в Америку. То есть, Вот такое решение. Мало того, что... Очень хорошо. А и заодно по дороге подбирать еще мусульман из Сирии. Мало того, что Пуэрто-Рико висит таким ярмом на шее Соединенных Штатов. Вы знаете, там дефицит бюджета 79 миллиардов долларов. Население Пуэрто-Рико где-то 3,5 миллиона человек. А дефицит 79 миллиардов долларов. То есть это такое ярмо на шее американского налогоплательщика. Мало этого, так теперь Гутьеррес предлагает перевести все эти 3,5 миллиона человек сюда. Вы представляете, какая армия избирает, поскольку они являются гражданами Америки, то их даже легализовать не надо. Они являются гражданами Америки, они имеют право голосовать. Представляете, армия демократов как пополнится. Но как это ударит по карману американского налогоплательщика, вот это его меньше всего беспокоит. И вообще демократов это не очень беспокоит. Главное для них это вот расширить свою избирательную базу. Поэтому и против границы они выступают. Есть, к сожалению, республиканцы, которые выступают против строительства, против укрепления границы. Это те республиканские политики, которые финансируются большими корпорациями или там Chambers of Commerce, которым нужна арабская рабочая сила. То есть там 200 лет назад нам нужны были рабы, потому что некому было убирать хлопок. А теперь нам нужны рабы, которые должны тоже работать на полях. То есть демократы не меняются в своих предпочтениях. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, ребята, я вас поздравляю с прошедшим праздником. Ну, дело в том, что мое мнение такое, что человек рожден, чтобы убивать другого. Ну, я против этого. Замечательно, человек рожден, чтобы убивать другого. Это ваше мнение такое. Может быть, когда-то так оно и было, но вообще человек цивилизованный, по-моему, рожден для другого. Леон, вы со мной согласны или нет? Или вы тоже считаете, что... Я вообще не считаю, что человек рожден когда бы то ни было, чтобы убивать другого. Так сказать, я не строил бы так предложение, человек рожден, чтобы убивать, да. Но я считаю, что для человека важно прокормиться, важно семью создать, важно жить pursuit of happiness, то, что называется, записано в Конституции Соединенных Штатов Америки, то есть, чтобы человек мог достигать того, чего он хотел, без того, чтобы он наносил урон, ущерб другому. Это нормальная формулировка. Человек рожден, чтобы убивать другого, я извиняюсь. Но я думаю, что просто очень неудачно я высказался, звонящий. Я не стал бы на него, что называется, наезжать по этому поводу, а попросил бы задать его вопрос. Хорошо. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, вы сказали, что если завезут пуэрториканцев, им ничего делать, легализовать не надо, они могут голосовать. Насколько я знаю, пуэрториканцы не имеют права выбирать президента. Они имеют по закону участвовать только в праймарис, а президента Соединенных Штатов они не выбирают. Если я не прав, скажите мне. Я не думаю, что у нас есть граждане второго сорта, которые могут принимать участие в этих выборах, а в других не могут. Если они являются гражданами США, а утверждают все, что они являются гражданами США, значит, они обладают полными правами гражданина Соединенных Штатов Америки. Но это просто дискуссия. А посмотрите просто на закон. Там написано это. Хорошо, я попробую уточнить. Ну, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. А скажите, а в выборах конгрессменов, сенаторов они имеют право принимать участие? Нет. Ни одного конгрессмена и сенатора от Пуэрто-Рико в Соединенных Штатах нет. Окей. Спасибо. Пожалуйста. Ну, а если они переедут в Соединенные Штаты и будут гражданами Соединенных Штатов... Технически, человек, который звонил, он абсолютно прав. Да. Пуэрто-Рико не избирает никого в Конгресс, Сенат Соединенных Штатов Америки и не избирает президента. Но я думаю, что это чисто технически, и думаю, что практически в тот момент, когда они переезжают или переедут en masse, массово, да, в любое место Соединенных Штатов Америки, уже, так сказать, Соединенных Штатов Америки, потому что Пуэрто-Рико – это территория, да? Совершенно верно. То они будут иметь такое право, потому что это будет бесчеловечно, и как же это можно будет так сделать, чтобы вот люди, как вы сказали, Сережа, второй категории не могут жить в Америке. То есть, действительно, технически это является территорией Соединенных Штатов Америки, не является штатом, поэтому в данном случае их права ограничены. Если они переселяются сюда, являясь гражданином Америки, они регистрируются как избиратели и имеют полное право голосовать. Так что, я думаю, здесь никаких противоречий нет, и... На самом деле, то, что я сказал, похоже, это и лежит в основе. Мы не юристы, правильно, да. Мы не знаем тонкости всего этого дела, но это звучит логично, да, живу там, я там, аж переехал сюда, я такой же, паспорт у меня есть, как у всех других, я пошел и проголосовал, тем более, что паспорта никто не спрашивает. То есть, именно это лежит в основе инициативы Луиса Гутьерреса. 3,5 миллиона избирателей. Ну, может быть, не все. Но он же прекрасно понимает, что это не произойдет. Значит, это опять то же самое, так сказать, дешевая популярность. О нем сейчас зато все говорят. Ну, поехал туда за своими родственниками, привез своих родственников сюда, при этом обрушился с черной бранью в адрес президента Трампа, что он ничего не делает. Вот никак ничего, Пуэрто-Рико бросили на произвол судьбы, несмотря на то, что там прибрежные склады забиты товарами, продуктами, которые отправляются в Пуэрто-Рико. Единственное, что на местах никто ничего не делает, нет даже дорог, по которым можно провести эту помощь, которую вы выдали. Ну, я думаю, что вот эти самые пуэрториканские руководители совершенно счастливы от того, что произошло. Я не хочу ничего говорить, так сказать, естественно, там они переживают по поводу родственников, знакомых людей, но счастливы, что произошло что-то, что сейчас избавит их от этих вот огромных долгов, как они надеются, потому что им сейчас начнут давать, давать, давать, давать, давать, а они будут опять продолжать делать то, что они делали раньше. Вообще, Трамп заявил, что он спишет эти долги. Я, правда, не понимаю, как технически он может их списать. За счет кого? За счет банков, которые давали? За счет, или за счет налогоплательщиков? За счет налогоплательщиков. Как можно за счет банков? Банк сдал в долг, ему надо получить обратно эти деньги. Правильно? Значит, мы с вами отправим проворовавшимся руководителям Пуэрто-Рико огромные деньги для того, чтобы покрыть их долги. Ясно. А Чикаго идет уверенными шагами к банкротству, скорее всего, наверное, так оно и произойдет, потому что безумие, которое творится под руководством Демократической партии, вот ярким примером тому был Детройт, следующим в списке, похоже, стоит Чикаго. Вот так мы управляем, так мы распоряжаемся деньгами налогоплательщиков. Сейчас у нас в Кук-каунте такое раздвоение, такое противостояние между комиссионером и президентом Кук-каунти. Они пытались ввести налог, и президент Кук-каунти Тони Принквинкл, такая дама, настаивает на том, чтобы ввести этот налог. Майкл Блумберг оплачивает рекламу, где трогательно очень такая женщина, пожилая афроамериканка, говорит, что она заботится о наших детях, и вот этот налог поможет, потому что дети наши страдают от избыточного веса и болезни, и все это благодаря вот этим сладким напиткам. А вот если мы введем дополнительный налог на них, то тогда дети будут здоровее, мы будем... В общем вот такая идет рекламная кампания, и бюджет, который сейчас получается с дефицитом. Но Кук-каунти — это вообще база избирательная демократов. Собственно, это каунти определяет все выборы, которые проходят в Иллинойсе. Там живет огромное количество людей, которые из поколения в поколение пользуются услугами социальных программ всевозможных и голосуют, естественно, там 99,9% голосуют за демократов. Так вот, сейчас, похоже, даже их избирательная база пошатнулась, потому что в первую очередь это бьет как раз по им, по этим людям. То есть, понимаете, да? И поэтому... Конечно, я очень хорошо понимаю, я очень надеюсь, что они когда-нибудь поймут, потому что, скажем, возьмем вот этот самый как бы маленький налог на соду, да, и на сахар. Дело в том, что дети не станут покупать меньше, дело в том, что дети не станут худее, просто меньше денег станет у родителей. Совершенно верно. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся, продолжим. Обязательно примем все ваши звонки и ответим на ваши вопросы. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну а следующая тема, которую мы никак не можем обойти стороной. Наверняка вы получаете массу информации из разных источников. У вас на этот счет существуют свои версии, свои теории. Было бы интересно, если бы с нами им поделились. А пока давайте-ка к событиям, трагическим событиям воскресенья. Лас-Вегас. То, что нам на сегодняшний день известно. Да, Сережа, трагическое, совершенно кошмарное событие. Никто даже представить себе такого не мог. Хотя нет, правительство, так сказать, контр, всякие организации, которые занимаются, так сказать, деятельностью по остановке терроризма, должны были себе это представлять. Итак, что мы знаем? Значит, Лас-Вегас, Мандалей-Бэй, рядом с Мандалей-Бэй происходит где-то порядка 150-200 метров оттуда, происходит фестиваль, который называется «Музыка урожая» по-русски, да? Некий человек по имени Стивен Паддок, возраста 64 года, он, значит, производит из окна 32 этажа 11 минут ведет стрельбу. Это то, что нам рассказывают, то, что, так сказать, то, что мы не знаем 100% все это правда или нет, просто я рассказываю те факты, которые правоохранительные органы и с ними газеты, журналы нам, так сказать, доносят. Так, 11 минут идет стрельба, в результате которой 69 человек убиты насмерть и более 500 ранены. То есть, около 600 человек имеют пулю у себя в теле. Я извиняюсь, что я так говорю, специально к чему-то веду, да? Значит, даже если считать, что все 100% пуль попадали в людей, то 55 пуль в минуту попали в людей. Значит, если считать, что не все они попадали, потому что мы знаем, что был обстрел сцены, так сказать, не попали, так сказать, по выступающим. Стреляли по гигантским бензобакам, следы от пуль в них есть. То есть, тут, там тоже что-то произошло. Так вот, Значит, дальше представить себе, что только из трех пуль одна всего попала в людей, то это 150 пуль в минуту. Но так как стрелявший останавливался, мы это знаем точно, и по подсчетам где-то, так сказать, где-то 5,5-6 минут была активная стрельба, то получается, что за время активной стрельбы каждую минуту он выпускал 300 пуль в минуту. Вот, так сказать, представьте, я человек не военный, служу, правда, в армии, но я не очень себе представляю, как можно, значит, что называется, с одного ружья или, там, так сказать, стреляя из одних рук, это сделать. Вот. А человек, как этот Стивен Паддок, до того заказывал, так сказать, другую гостиницу в Лас-Вегасе, потом еще одну в Бостоне, так сказать, но не поехал туда, и там тоже были в это время фестивали и концерты. Ну, значит, что найдено и сказано нам полицией по этому поводу? Значит, в этом самом номере, который он снял на 32 этаже, найдены по одним отчетам 23 ружья, а по другим 42 ружья. Не знаю, кому верить. Значит, принесенные в 10 огромных баулах. Кроме того, видео сцены показало на полу какую-то записку, о которой нам пока ничего не сообщили. Имелось два к ружьям, два треножника для ружей, видеокамеры, которые он расположил по номеру, чтобы снимать изнутри, а также, значит, одна камера стояла в глазке двери, куда мы обычно смотрим, узнать, значит, кто к нам пришел. И необыкновенное количество патронов, примерно как для многочасового боя. Значит, два окна в этом номере были разбиты, и вроде, так сказать, из них и шла эта стрельба. Значит, на концерт пришло 22 тысячи человек, билеты были от 210 до 750 долларов, и были все проданы, 100%. Когда началась стрельба, то здание, значит, Мандалей-Бэй, которое находится в, приблизительно, я сказал, уже 200 метрах от места фестиваля, люди решили, что это начинается фейерверк. Значит, в номере и в машине у Паддока нашли огромное количество взрывчатки. На стенках, как я уже сказал, бензохранилища, расположенном недалеко, обнаружены следы пуль. Но стенки, слава богу, оказались толстые, иначе, так сказать, мало бы не показалось. Вот. Подруга Паддока, филиппинка, незадолго до событий этих уехала на Филиппины, куда Паддок перевел 100 тысяч долларов. И судя по тому, что говорит полиция, он сам собирался исчезнуть из отеля после стрельбы. И то ли взорвать что-то еще, то ли удрать из страны. Вот. Вообще, во всем этом деле значительно больше вопросов, чем ответов. Первое. Зачем он это делал? Он не религиозен, в всяких диспансерах псих на учете не состоял, он принимал какое-то типа волиума, да? Но это принимают где-то приблизительно половина населения Соединенных Штатов Америки. До того никаких поступков, о которых можно рассказывать, так сказать, не делал. Да? Второе, как он незаметно протащил такое количество оружия в гостиницу? Это, во-первых, тяжело, во-вторых, заметно. Значит, не был ли кто-то еще, кто ему помогал? Третье. Изначально полиция говорила о том, что на четвертом вроде бы этаже, не на 32-м, да, есть кто-то еще, кто стреляет, но об этом почему-то никто не говорит. Теперь водитель такси, который, так сказать, как бы ждал, когда закончится концерт, сделал видео, и на нем видно, что из нижних этажей той же гостиницы идет стрельба из какого-то, так сказать, приблизительно говоря, где-то на уровне 4-6 этажа. Видео с другой стороны происходящего показывает то же самое. Об этом ничего не слышно. Мы не знаем, что такое стрельба. Это значит, какие-то вспышки происходят. От чего они происходили? От того, что... Хорошо бы, чтобы полиция, скажем, объяснила, что здесь вот такая теория, ребята, но это не те вспышки, это совершенно что-то другое. Вот. Ряд экспертов заявил, что один человек за 10 минут не может убить и ранить 573 человека. То, о чем я, так сказать, начал говорить, да, пользуясь полуавтоматическими ружьями с автоматической приставкой. Это просто, говорят эксперты, невозможно. Зачем одному человеку 42, ну или даже 23 ружья? Зачем? Почему не 2? Ну, 4, если он боялся, что что-то... Ну, не может он никак использовать 23, 42, не знаю, ружья. Он же не может одновременно стрелять, скажем, из 6 ружей. Еще один вопрос. как не эксперт, не военный, как человек, который, судя по всему, не был большим любителем оружия, потому что нет никаких доказательств этого, никто не видел его там на полигонах. Там. Как он справлялся, да еще с такой точностью и аккуратностью, с такими непростыми в обращении винтовками? Господа, когда я служил, было М-16, там было все просто, сейчас все значительно более сложно. Значит, Стивен Паддок не морской пехотинец, не инструктор стрельбы, он бывший бухгалтер, ставший инвестором в недвижимость. Стрелять из современных винтовок с необычного угла сверху и необычайно эффективно, быстро и точно задача из очень непростых. Вот. Далее. Какая-то женщина ходила по толпе в концерте и говорила, что через 15 минут многие здесь умрут. А может, она сумасшедшая? Надо бы выяснить, что это такое за женщина. С ней был какой-то мужчина, которых взяли, экспортировали наружу. Кто они, где они, ищут ли их. Ничего не понятно. Кроме того, непонятно, что Паддок собирался делать с машиной, наполненной взрывчаткой. Непонятно, как Паддок собирался исчезнуть. Когда он обнаружил охранника из гостиницы, без оружия, кстати, стоящего перед дверью его номера, он в него выстрелил, ранил. Охранник тут же сообщил, из какого номера в него стреляли. Вот, после чего вроде бы Паддок закончил жизнь самоубийством. Тоже пока не ясно все тут. Но что еще странно, что полиция ждала около часа, не заходя в его комнату, хотя выстрелы прекратились, была полная тишина. И только через час с приходом SWAT-тим, это специальная, так сказать, группа захвата, сломали дверь и вошли. Чего они боялись? Может быть, заминированной комнаты, я не знаю. Как только стрельба произошла, ISIS, значит, ИГИЛ, немедленно сообщил, что это их рук дело. Значит, обычно они всегда говорили, где сообщали тогда, когда было их рук дело. Они до сих пор утверждают, что это их операция. Почему-то все выходы с концерта были заблокированы. Об этом говорят свидетели, но ни полиция, ни пресса. И снова, почему он это сделал. Возможно, часть из того, что я рассказывал, скоро выяснится. Возможно, что-то из этих фактов окажется не фактами. Но неясностей так много, что уже сейчас рождается множество теорий заговора. Как, помните, если с убийством Кеннеди, значит, сняты фильмы, смотрят специалисты. Вот, надеюсь, мы получим ответы на наши вопросы и получим быстро. Но важнее это... Если есть соучастники, надо найти их и убрать с улиц наших городов. И самое-самое главное – это постараться предотвратить возможность таких нападений в будущем. Конечно, полностью и от всего уберечься невозможно. Даже если отобрать все ружья у населения, то террористы могут изготовить бомбы, как в Бостоне, скажем, или выпустить ядовитый газ в помещение, или отравить воду. Есть много способов терроризма. Но... Уроки надо извлекать, и к безопасности надо относиться серьезно. Я думаю, что в ближайшее будущем, перед входами там, в супермаркеты, вокзалы, концерты, даже в парки, нас будут обыскивать, наверное, это реальность 21 века. Вот. Ну и чтобы добавить совсем фантастический угол, значит, на все произошедшее, значит, в Конгрессе были подготовлены два законопроекта, связанные с оружием, которые бы облегчили получение разрешения на ношение оружия в общественных местах, там, на улицах, в автомобилях. Пол Райан немедленно снял их с повестки дня и заявил, что будет сейчас изучать необходимость запрещения приспособления, превращающие полуавтоматическое ружье в автоматическое. То есть те самые приспособления, которыми Стивен Паддок пользовался. Вот. Ну, давайте спросим наших слушателей, что они думают по этому поводу. Да, 847-400-5200, телефон нашей студии. Если у вас есть какие-то теории, есть какие-то соображения на этот счет, пожалуйста, звоните. Действительно, вопросов больше, чем ответов. А так называемый стакбамп, который использовался для автоматической... Ну, то есть, там такая приставка одевается на приклад, параллельно спусковому крючку, и за счет отдачи получается человек... технически это получается все равно. Каждое нажатие курка – один выстрел. Но поскольку отдача идет, и после каждого курка человек постоянно давит на этот стакбамп, получается, что он постоянно делает нажимы на спусковой крючок. И, кстати сказать, это приспособление было легализовано как раз во времена президента Обамы. Как это ни странно. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, здравствуйте, Леон. Ну вот я очень внимательно послушал Леона выступление по поводу Твери, вопросы, которые были заданы. Ну, вы знаете, Леон, я при всем моем уважении к вам, я понимаю, что вы человек занятой и готовитесь к выступлениям и так далее, но на 80% ваших вопросов уже давно были даны ответы, даже таким, ну, минимальным шоу, как ФАКС, где абсолютно все четко, по крайней мере, вернее, никто не знает мотива, должен с вами согласиться, никто не знает количество людей, которые были участвовать, которые участвовали, согласен, но все остальное, вот эти вопросы, зачем ему нужно было такое количество оружия, а зачем ему нужно было стрелять, и он, человек абсолютно, ну, понятно, что человек либо он, вернее, я не могу сказать, что он псих, он методично готовился к этой операции, он, это не было спонтанно, он не купил 15 пистолетов просто так. Он готовился к этому, понятно, несколько месяцев, может быть, полгода. Он выбирал места, он... дальше. Количество оружия. Зачем ему нужно было такое количество? Вот вы себе представляете, какую бы он имел эффективность, если бы ему каждый раз после 30-секундной разрядки рожка нужно было перезаряжать, вставлять новый рожок и опять начинать стрелять. Хотя он и это делал. Но стрельба из многочисленного оружия намного проще без перезарядки, чем постоянно передергивать рожки и спусковые крючки. Дальше. Вот эта ситуация с тем, что кто-то там, я видел это на Фейсбуке, это видео, где кто-то рассматривает, что с четвертого этажа стреляли. Ребята, что, полицейские слепые, они что, не видели, что на четвертом окне разбито окно, вернее, на четвертом этаже? Но нет, ну никто же слова не сказал, что на четвертом этаже было разбито окно. Вообще никто ничего не сказал. Дальше. Женщина, которая как бы то ни было, вернее, каким-то макаром там ходила и кричала, что все умрут. Ну, вы меня извините, это, по крайней мере, смешно. То есть, вы не представляете, насколько вот это все... Лично мне неприятно в том смысле, что погибло такое количество людей. Погибли, скорее всего, хорошие люди, которые этого не заслужили. И когда начинает... То есть я понимаю, когда расползаются слухи по Facebook, ну это понятно, там это просто самое настоящее болото. Но давайте слушать какие-то комментарии, которые все-таки даются экспертами. Вы говорите, как можно... так четко стрелять из автоматов. Там не нужна была четкость, там не нужна была меткость. Он их просто поливал, причем там единственное, что должно было быть замешано, это наклон автомата, потому что из-за того, что все-таки 32 этаж, пули должны куда-то ложиться. Вот это единственная техника, которую он должен был знать. Как он научился стрелять из автоматов? Миллион всяких рейнджес, которые половина из них нелегальных, особенно в пустынях, в Неваде, в Аризоне и так далее, где можно просто поставить 28 банок и уничтожить их за 3 секунды. Ну, давайте мы будем немножко более, ну, как-то сочувственнее относиться вот к тому, что произошло, и не будем подпитывать вот эти вот какие-то... Ну, я не понимаю, зачем нужны эти слухи. Я понимаю, зачем демократы этим занимаются. Спасибо. Спасибо вам, ребята. Спасибо. У нас есть еще звонок. Давайте попробуем принять время. Пожалуйста, в эфире. Алло. Допустить 1000, а возможно 1500 пуль за 5-7-8 минут, это просто невозможно, это просто нереально. Даже если у него было 10 автоматов подготовлено для того, чтобы 10 автоматов, это рожок 30 пуль. 300 пуль, все равно их перезаряжать надо. Он просто один не был способен это сделать. Это первое. Второе, он покончил с собой. Зачем он держал автомобиль недалеко со взрывчаткой? Для того, чтобы уже трупом туда доползти. Он держал автомобиль для того, чтобы куда-то уехать и еще что-то взорвать. Он был не один. Их было там очень много. Это первое. то, что я хочу возразить предыдущему звонящему, не очень долго говорил. Меня возмущает другое. Где была полиция? Где была охрана отеля? В любом отеле есть хотя бы пару дежурных, которые дежурят с оружием. Хотя бы. Я был в Лас-Вегасе не один раз, и я видел в этих отелях, да, в обязательном порядке людей, которые в жаркую погоду на них ходили в пиджаках, то есть у них оружие было под пиджаком. Где они были? Стрельба началась на 32-м этаже, и никто из них не попытался остановить эту стрельбу. И почему полиция так бездействовала? За что она получает деньги? Я вот наблюдаю полицию, которая работает недалеко от... Где я ее вижу, она сидит в машинах и переговаривается друг с другом. То есть нет правил, которые бы позволяли полиции по ходу своей службы проверять людей, контролировать их и так далее. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. У нас остается буквально немножко времени. Леон, если вы хотите ответить. Да, конечно, с удовольствием. Ну, изначально, перед тем, как я начал все это говорить, и в конце, я специально сказал, что огромное количество вопросов, так сказать, есть вопросы, которые действительно на Фейсбуке курсируют, и на которые вроде бы даны ответы. Я бы предписал, чтобы наша полиция, так сказать, или какой-то представитель государства все-таки рассказал бы нам о том, какие задаются вопросы и, так сказать, почему, с их точки зрения, так сказать, они неправильные. Но, значит, взрывчатка. Зачем нужна взрывчатка была в номере? Зачем взрывчатка в таком количестве в машине? Я все равно не понимаю, зачем нужно 24 или 42. Я служил в армии. Я точно знаю, сколько времени занимает перезарядить рожок. Поверьте мне, это занимает четверть, ну там, одну секунду. Раз, два. Хватать, бежать, хватать другое оружие, из него начинает стрелять, неудобно. Удобнее стрелять из этого же. То количество пуль, которое выпущено, с моей точки зрения, фантасмагористично. Вот. И кто-то помогал, кто-то помогал, кто-то помогал. Вот это надо обязательно выяснить. Спасибо огромное, Леон, и до встречи в следующий раз. Спасибо, до свидания.